Во-первых, поскольку мы будем иметь дело с текстом романа «Поиск утраченного времени». Он будет для нас материалом, а темой будет время и жизнь. Почему такая тема? По одной простой причине, что жизнь есть, и, кстати, Пруст так ее и определял, прекрасное определение жизни. Просто когда я столкнулся с ним, я аж даже воскликнул от восторга. Он определял жизнь следующим образом. Жизнь – это усилие во времени. То есть время – это такая вещь, что нужно совершать усилия, чтобы оставаться живым. И ведь мы на уровне нашей интуиции знаем от самих себе, что не все живо, что кажется живым. Многое из того, что мы испытываем, что мы думаем и что мы делаем, мертво. То есть мертво, ну, в простом сейчас начальном смысле. Я пока более сложные смыслы не буду вводить. Ну, мертвый, потому что это подражание чему-то другому. Мертвый, потому что это не твоя мысль, а чужая мысль. Мертвый, потому что это не твое подлинное собственное чувство, а стереотипное, стандартное. Такое, которое полагается, а не то, которое ты испытываешь сам. И мы в жизни очень трудно отличаем то, что мы испытываем сами, от того, что, ну, возьмем неопределенное наклонение, испытывается. Испытывают наши соседи, наши близкие, знакомые. И нечто такое, что мы только словесно воспроизводим, и в этой словесной оболочке отсутствует наше подлинное личное переживание. Я хочу одну вещь подчеркнуть. Теперь вы понимаете, что такое живое и что такое мертвое. Ну, отсюда вы понимаете, что мертвое не в том мире существует, не после того, когда мы умрем, а мертвое участвует в нашей жизни, является частью нашей жизни. Но философы всегда знали, вы, наверное, встречали эти фразы, например, у Гераклита, что жизнь есть смерть и так далее, и так далее. Обычно это называют диалектикой. Это глупое слово, и оно мешает понять суть дела. Просто философы говорят, что жизнь в каждое мгновение переплетена со смертью. Смерть не наступает после жизни, она участвует в самой жизни. В нашей душевной жизни всегда есть мертвые отходы и мертвые продукты самой этой жизни. И чаще и часто человек сталкивается с тем, что эти мертвые отходы жизни занимают все пространство жизни, не оставляя в ней места для живого чувства, для живой мысли, для подлинной жизни. Кстати, слово «подлинная жизнь» – это такое одно из самых постоянных слов в тексте Пруста. Вы буквально на каждой странице этого романа встретитесь с этим оборотом. Моя подлинная жизнь. И во-вторых, сама интенсивность этого оборота, сама необходимость его употреблять, говорит о том, что очень трудно отличать живое от мертвого. То есть мысль состоит не только в том, что мертвая часть нашей жизни, а еще в том, что трудно отличить мертвое от живого или живое от мертвого. Для каждого нашего состояния жизненного всегда есть его дубль. Мертвый дубль. Ведь вы на опыте своем знаете, что как трудно отличить вот нечто, что человек говорит словесно, не испытывая, от того же самого, но живого. Почему трудно отличить? Потому что слова одни и те же. И вы, наверное, часто находились в ситуации, когда, например, в силу какого-то сплетения обстоятельств, слово, которое было у вас на губах, не говорили, потому что в то же самое мгновение, когда вы хотели его сказать, вы чувствовали, что сказанное это слово будет похоже на ложь. Я уверен, что вот если вы сейчас совершите тот акт, о котором я вас предупреждал в самом начале, то есть акт переноса на себя, вы узнаете. Не может быть, чтобы у вас не было этого. Когда вы молчите, хотя вы правы, в том числе потому, что сказанное уже как бы от вас не зависит, оно попало в какой-то механизм и совпадает с ложью. Хотя это правда. В этих случаях Данте говорил, если вы помните, есть такая прекрасная строка в Божественной комедии. Кстати говоря, было бы не вредно вам Божественную комедию прочитать параллельно с текстом Пруста. Потому что так же, как текст Пруста, есть путешествие душевное или путешествие души, так и Божественная комедия Данте одна из первых великих записей путешествия внутри, внутреннего путешествия души. И там очень многие символы непроизвольно, и слова просто даже, обороты совпадают с оборотами у Пруста, хотя Пруст, когда писал свой роман, вовсе не имел в виду цитировать Данте. И у Данте есть такой прекрасный оборот. Говорит так, когда герой этого путешествия, то есть сам Данте, ведомый Вергилием, увидел там одну сцену, ну там описывается сцена появления чудовища обмана Гериона, такого, у которого все тело змеиное, но скрытое змеиное тело во мгле, а голова человеческая. То есть человек, в действительности змея. Так вот это то, что он увидел, то есть он увидел правду. Это символика. Он не змею, конечно, увидел. Он увидел воплощение человеческого обмана. Значит, он увидел правду. Но сказать ее считает невозможным. Говоря следующие слова. Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сокрытыми устами. Мы истину, похожую на ложь, должны хранить сокрытыми устами. Это одна из очень частых психологических наших ситуаций. И я привел этот пример для того, чтобы настроить вас на то, что отличить живое от мертвого, или ложь от истины, поскольку слова одни и те же, обозначения одни и те же, очень трудно. И самое главное, что внутренняя разница между ложью и истиной, не существуя внешне, то есть не существуя в словах, и предметах не существует, потому что предметы лжи и истины похожи, неотличимы. Так вот эта разница или отличие предоставлено целиком какому-то особому внутреннему акту, который каждый на свой собственный страх и риск совершает. Этот акт можно назвать обостренным чувством сознания. То, что есть сознание, то есть нечто, что не есть вещь, и то, что мы имеем о вещах, и то, что имеем не есть вещь, вот это и есть вот эта вот внутренняя разница, которая никогда не представлена внешне. Я же сказал, что слова у лжи и у истины одинаковые, одни и те же. Значит, я пока подчеркиваю вам вещь, которую я вел, я назвал ее внутренним актом. То есть отличение устанавливается мною. Оно не дано в вещах. Оно независимо от меня не существует. Тот, кто врет, говорит те же слова, что тот, кто говорит правду. Значит, в словах она не содержится. И в этом смысле не может быть записано. Предметы уже истины одни и те же. И вот это неуловимое, внешнее неуловимое отличие, оно и есть внутренний акт, но я подчеркиваю, что поскольку мир его не совершает, то есть его нельзя закрепить. Сказать, что это сделано, это уже существует. Ну, так же, как можно запомнить, обозначив символом какую-то формулу, и потом пользоваться только символом, как в математике делают, не восстанавливая всего содержания. Вот сделать этого нельзя. Каждый раз нужно акт совершать. Так вот этот внутренний акт, я начну с этого пока, потому что там эти внутренние акты потом нам понадобятся по многим очень вещам. Я не слишком быстро говорю. Этот внутренний акт я призываю вас совершать по отношению к книге, к тексту. То есть, просто. Я вам маленькую цитату прочитаю. И вот эту цитату воспринимайте с одним такой, с учетом одного важного обстоятельства. Понимаете, текст Пруста, поскольку он большой художник, очень красив непосредственно. То есть он состоит из хорошо выбранных слов и хорошо связанных одно с другим. Есть непосредственная красота стиля. И она настолько доступна, что иногда мы именно поэтому, что она доступна, мы не задумываемся над сказанным. Потому что оборот красив, он доставил нам удовольствие, но в действительности там все слова почти что многозначные. Они имеют, ну, в том смысле многозначны, что имеют какую-то глубину, какой-то есть отсвет. Вот как, скажем, Пруст иногда сравнивал хороший стиль с бархатом. Ведь бархат – это одна такая ткань, у которой есть поверхность приятная, но в то же время бархат дает ощущение глубины. Есть какая-то глубина бархата. И эта глубина иногда ускользает из-за того, что сам бархат, когда мы гладим его, очень хорош. Ну, скажем, вот, например, простая цитата. В романе просто фигурируют сестры его бабушки. Ну, такие, когда я читал этот текст, он мне все время напоминал очень распространенный у нас в Грузии тип женщин. Чаще всего они бывали у нас дворянского происхождения, то есть принадлежали сельскому дворянству, фактически разорившемуся, и которые были всегда носителями просвещения у нас на деревне. Ну, в действительности они, конечно, составляли у нас костяк нации, который больше всего и пострадал в революционные годы. Они были носителями элементарных простейших знаний, просвещения, и носителями определенных норм, морали, этических норм, носителем традиций. Вот вы представьте себе мысленно вот типа такой вот сельской грузинской учительницы. Вот сестры бабушки очень похожи на вот этот тип. И Пруст говорит, что сестры бабушки думали, что перед детьми, или вернее так, детям, всегда нужно предъявлять произведения, которые достойны сами по себе того, чтобы ими восхищаться. А им казалось, что эстетические качества подобны материальным предметам. Ну, скажем, что красивое, вот это материальное качество какого-то предмета. Или вот благородное, возвышенное, честное. Что-то есть какое-то вот качество, которое существует, как могут существовать материальные предметы. И тот, кто видит это качество, не может его не видеть. Ну, так же, как вы сейчас не можете не видеть меня. Вот я материальный предмет перед вами. И вот если мы попытаемся вокруг ребенка иметь максимальное количество таких вот предметов, хороших книг в том числе, то мы тем самым его образовываем. И вдруг он замечает так. Значит, они считали, что нельзя не увидеть эстетическое качество. Или на место эстетического поставьте любое другое. Эстетическое, моральное, интеллектуальное, но качество. Его нельзя не увидеть, замечает Пруст. И они думали так, не понимая, что этого нельзя сделать, то есть увидеть качество, без того, чтобы медленно дать вызреть в своей собственной душе эквиваленту этого качества. То есть не совершить то, что я перед этим называл внутренним актом. Я сейчас помогу вам в переносе на собственную жизнь. Я повторяю, что это кажется пустяком. Я сейчас занимаюсь, казалось бы, просто милой пустяковой фразой просто. Вот как раз вот я специально ее взял, потому что это не пустяк. За этим стоит какая-то, как у бархата, есть глубина. То есть за этим стоит какая-то структура. Например, может, вы знаете, или вам приходилось с этим сталкиваться, существовали такие политические деятели, которые считали, что было бы очень хорошо, если бы человек, а они считали всегда, что человек, обречен на то, чтобы совершать внутренние акты. Для того, чтобы в душе его вызрели эквиваленты на его собственный страх и риск. Эквиваленты того, что внешне, казалось бы, уже существует в виде предметов или завоеваний человечества. Так вот, что человечеством людей можно воспитывать тем, если максимально окружить их, например, самыми великими благородными мыслями человечества, выбитыми на скалах изображенными, на стенах домов в виде изречений, на улицах. Так, чтобы человек жил ежеминутно, смотрел, куда бы он ни посмотрел, везде его взгляд наталкивался бы на какое-нибудь великое изречение. Повторяю, высеченное большими буквами на скалах, написанное на стенах домов, повешенное на улицах, над трамваем, над этими электрическими проводами. И он тем самым формировался. Беда в том, что мы и к книгам часто относимся вот таким образом. Для Пруста книга не существует. Почти что в том же самом смысле, в каком не существует того содержания, о котором мы с вами должны вступить в контакт. Оно может только возникнуть. В зависимости от ваших внутренних актов. Так вот, книга для Пруста была духовным инструментом, посредством которого я могу или не могу заглянуть в свою душу и в ней дать вызреть эквиваленту. А перенести из книги великие мысли или состояния нельзя другого человека. То есть книга была частью жизни для Пруста. В каком смысле слова? Не в том смысле, что иногда мы на досуге читаем книги, а в том смысле, что что-то фундаментальное происходит с нами, что акт чтения книги вплетен в какую-то совокупность наших жизненных проявлений, наших жизненных поступков, того, как будет вариться что-то и кристаллизовываться в какую-то понятную форму то, что с нами произошло, то, что мы испытали, то, что мы увидели. То, что нам сказано, и то, что мы прочитали. Это вот, так сказать, ну, нечто вроде настроя, но я не предупреждение даже, а нечто вроде такого, как я пытался, вот то, что я сказал, это нечто вроде такого удара камертона, чтобы настроиться. Настроиться на то отношение, которое у самого Пруста было к книгам. То есть и у героя романа было такое. Вы натолкнетесь на такие страницы, где как раз описывается отношение ребенка к книгам. И вот так мы должны относиться к тексту самого Пруста. Он позволяет нам это сделать. Он говорил, что книги, в конце концов, это не такие уж торжественные вещи. Книги не очень сильно отличаются от платья, которые можно кроить и так, и приспосабливать к своей фигуре. Поэтому постойте смирно перед книгами, не надо стоять. Вот мысль просто. И наша общая мысль. И вот, поскольку я уже употребил слова «жизнь», то я хочу вот за это зацепиться. Ну, как я выразил бы вот основную ситуацию Пруста, той книги, с которой мы должны иметь дело? Вообще-то это роман желаний и мотивов. Только мотивов не в смысле, в психологии есть такой термин мотив, ну, скажем, имею в виду, что психологическая причина нам что-то делать, вот это называется мотивом. А просто слово мотив, и я вслед за ним, употребляет в смысле музыкальном. Вот мотив есть какая-то устойчивая нота, проходящая через достаточно большое пространство музыкального произведения. Мотив. Вот мы, поэтому у жизни есть мотив. Есть какая-то нота, пронизывающая большое пространство и время жизни. Мотив. Этот мотив чаще всего связан с желанием. В одном очень простом вещи. Ведь мы в действительности, если мы призадумываемся, мы ведь являемся в действительности только и только желающими существами. И одно, кстати, одно из самых больших желаний – это желание жить. Но жить в смысле каком? Жить, чувствовать себя живым. Поэтому наши желания есть такие явления, которые позволяют нам чувствовать себя живыми. И это самая большая ценность. У жизни нет ценности в ней самой. Она сама ценность в этом смысле. То есть не просто, что мы должны сохранить жизнь как физический факт. Мы физически знаем, что кто-то умер, а кто-то жив. Нет, имеется в виду, что желания, я повторяю, есть такие наши проявления или наши свойства, в которых мы чувствуем себя живыми. И поэтому мы стремимся реализовывать наши желания. Смотрите, основное наше желание – это жить. А вот жить, оказывается, непросто. Не только по тем причинам, по которым я говорил. Я говорил, что жизнь сплетена со смертью. А там есть очень сложные вещи, стоящие за нашими жизненными актами. Вот. То есть стоящие за теми ситуациями, а их очень много, которые обращены к нам требованием только одним – требованием, чтобы мы со своей стороны совершили внутренний акт. И сейчас я поясню дальше, что я хочу сказать. Я возьму самую типичную ситуацию, требующую такого внутреннего. Это ситуация следующая просто. Имейте, вот сейчас расшифровывайте мысленно вслед за мной эту ситуацию в ассоциации со словами «желание», «чувство себя живым» и так далее. Эта ситуация, я ее условно назову, ситуация места. А именно, где я? То есть это ситуация знания или незнания мной моего действительного положения. Ну, условно говоря, на каком я свете нахожусь здесь? Где я по отношению к чему-то? Сейчас мы это что-то тоже попытаемся пояснить. То есть, ну, например, что в действительности со мной происходит? Потому что то, что в действительности со мной происходит, может отличаться от того, что происходит на моих глазах. Что я в действительности чувствую? Ведь очень часто мне кажется, что я люблю, а на самом деле я ненавижу. Ну, вы знаете, не только в жизни, но еще и по элементарным психологическим знаниям. Мне кажется, что я люблю Альбертину, я беру героиню Прустовского романа, а в действительности я хочу слушать музыку. Почему-то, по каким-то причинам, Альбертина стала для меня носителем этого моего желания, то есть каким-то механизмом, которого я не знаю. Совершился перенос моего стремления к музыке на стремление к Альбертине. В моем сознании я стремлюсь к Альбертине, а в действительности я хочу слушать хорошую музыку. Или я бегу на свидание с одной женщиной, уверенный в том, что я ищу свидание именно с ней, а в действительности я подчиняюсь каким-то другим чувствам. И факт тот, что это чувства другие, очень часто обнаруживается на свидании, потому что иногда прямо пропорционально моему нетерпению прибежать на свидание, бывает скука, которая охватывает меня на свидание, и желание, чтобы она поскорее кончилась. И почему эта скука, непонятно. Потому что, придя на свидание, я обнаруживаю человека, который обладает всеми теми качествами, они ведь не изменились, из-за которых я, казалось бы, на это свидание стремился. А вот какой-то, то, что немцы называют «Unbehagen», какой-то смятение, какая-то тоска овладевает тобой, и ты думаешь только о том, лишь бы скорее свидание закончилось, и после этого страстно ожидаемого свидания ты не помнишь, как говорит Пруст, даже черт любимой женщины. Значит, ты-то считал, что именно эти черты есть предмет любви или причина любви. А очевидно, не они, потому что ты даже не помнишь их после этого всегда. А то, что ты не помнишь, очевидно, не может быть причиной такого страстного состояния. Я это все привожу только к тому, чтобы пояснить, что когда сказано, возникает вопрос, что я в действительности чувствую, это вопрос не само собой разумеющий, не имеющий само собой разумеющегося ответа. Я напомню вам, что Фолькнер в свое время, и, кстати говоря, это связано и с формой романа, то есть то, что я сейчас говорю, и в применении к Фолькнеру и к Прусту, отразилось на радикально измененной или революционной, если хотите, форме романа, который не похож на классический роман. Очевидно, тот тип испытания, который прежде всего хотели пройти Фолькнер и Пруст, тот тип опыта, он не укладывался или не мог бы уложиться в классическую форму, сломал бы ее, и приходилось изобретать новую форму, другую форму. Вы знаете, что и у Пруста, и у Фолькнера нет фактически именного сюжетного героя. Есть герой, фамилии даже которого мы не знаем, никаких характеристических черт там нету, что все слои времени перемешаны, что повествование свободно скачет от одного времени к другому, вне какой-либо последовательной связи, которой мы привыкли в классическом романе. Что там в этом романе нет изображения никаких социальных, никакого общества, никаких социальных движений, никакой объективной картины, внешне описательной, там нет. Все строится совершенно иначе. Почему? Так вот, я возвращаюсь к фразе Фолькнера, которую я хотел вам сказать. Фолькнер говорил, что самая большая трагедия человека – это тогда или то, когда он не знает, каково его действительное положение. То есть, где он? Что происходит? Или, вернее так, как и когда сцепилось то, что сейчас происходит? Например, как и когда сцепилось то, что я, придя на страстно желаемое свидание, только и думаю о том, лишь бы оно скорее кончилось. Что происходит? Значит, все эти ситуации обладают одним свойством. Их нужно распутывать. И форма романа должна быть такой, чтобы участвовать в распутывании этого жизненного опыта. Я здесь пока помечу одну очень важную мысль. Следовательно, литература или текст есть не описание жизни, не просто что-то, что внешне по отношению к самой жизни является ее украшением, или нечто, чем мы занимаемся, или пишем, или читаем на досуге. А есть часть того, как сложится или не сложится жизнь. Потому что я сказал, что нужно опыт распутаться. И средства нужно иметь для этого, инструмент. Так вот, для Пруста, и я попытаюсь доказать вам, что это вообще так, текст, то есть составление какой-то воображаемой структуры, является единственным средством этот опыт распутывать. Через текст мы начинаем что-то понимать в своей жизни, и она приобретает какой-то контур в зависимости от участия текста в ней, в жизни. Например, я просто сейчас для затравки, что ли, укажу вам на один простой факт, что Пруст писал свой роман, в общем-то он писал его на перегонки со смертью, он был тяжело больной человек. Астмой больной. А вы знаете, астма – это одна из самых таких психологически сложных заболеваний. Она вызывает физические мучения, но физические мучения астмы ближе всех других к ощущению смерти. Где ощущение смерти совершенно непосредственно в самих симптомах, в самом протекании болезни. Задыхаешься. Тут смерть не где-то далеко, а вот она здесь. И это как раз выпало в удел Прусту, эта болезнь. Так у него в неоконченном романе, кстати, но я хочу сказать, что он, роман этот, вы простите, что я так иду разными ассоциациями, но мне кажется, так лучше говорить, чем говорить слишком гладко и последовательно. Вы понимаете, например, что если текст – часть жизни, не в том смысле, что этот текст пишет тот же самый человек, который еще и живет, что он ходит на работу, там, или у него жена, дети и так далее, и так далее. Нет, я имею в виду вот то, что сказал, что это, чтобы распутать что-то, нужно эту ситуацию представить в каком-то особом пространстве, в пространстве текста. И тогда эта ситуация, если удалось этот текст построить, эта ситуация меняется. Ну, скажем, у Пруста, кстати, и Набоков то же самое проделал. Это один из редких писателей в русской литературе, вообще отсутствует такого рода вещи в силу, ну, такой, ну, я бы сказал, такой провинциально-патриархальной отсталости всей русской литературы от литературы мировой. Единственный Набоков пробовал такую вещь проделывать. Для него, например, он написывает такую ситуацию, в которой, оказавшись как бы в определенной жизненной ситуации, герой, построив текст для распутывания, чтобы заглянуть в самого себя, через него установил истинный факт своей жизни, что у его жены, ближайший друг его, является любовником его жены. Ну, естественно, что если жизнь меняется в зависимости от текста, то этот текст бесконечен, он не может быть до конца написан. Ясно, что я сейчас сказал? Что он по определению не может быть оконченным романом, совершенным романом. Так вот, у Пруста были написаны начало и конец романа. То есть в самом начале писания романа, конец романа и начало, а они дали, так сказать, структурно, ну, как вот Пруст сравнивал архитектуру, строение своего романа с собором, в котором, а собор, вы знаете, что собор, в соборе есть всегда перекличка одной части собора с другой. Вы ведь разглядываете в собор в последовательности, например, вы не можете одним взглядом охватить весь собор. Вы начинаете, вот, скажем, вы смотрите на этот угол, и там какое-то изображение. Вот это изображение не отдельно существует, хотя вы смотрите на него отдельно, а оно перекликается с изображением в другой части собора, который вы увидите через, ну, полчаса разглядывания. Ну, условно назовем эту перекличку символическим термином, то есть термином, которым пользовались символисты. Correspondence, соответствие. Это я вам, наверное, ввожу узнаваемую вам тему символических соответствий. Соответствие. Ну, скажем, какая-то сцена на 50-й странице романа имеет смысловую перекличку, то есть не может быть понята по окончательному своему смыслу без того, что у Пруста фигурирует на 3000-й странице романа. Но я сказал, 3000-й, это значит примерно к концу. Так вот, конец уже написан. И, следовательно, конец и начало производят внутри романа и тексты романа, и события самой жизни Пруста. В том числе вот эту знаменитую книгу «Любви Альбертины», господа, там две части, ну, конечно, она фигурирует почти что везде, но две части особо выпукло ее выделяют, это пленная или пленница Альбертина и беглянка Альбертина. Они написаны просто по-живому. Он имел и начало, и конец романа, и перекраивал свою собственную реальную любовь, которая в жизни с ним происходила. Это была любовь к его секретарю Альберто Агостинелли, который погиб, кстати, исчез похожим образом на Альбертину и погиб тоже таким же образом, как и Альбертина. Кстати, я сказал Альберт Агустинель, я хочу вам просто сейчас сделать замечание, чтобы потом к этому не возвращаться, потому что это совершенно не имеет никакого значения. Вы, конечно, знаете, что Пруст не был человек нормального сексуального темперамента. Он был гомосексуалист. Но это был один из немногих, у которого было мужество через эту свою, ну, назовем ее условно, причудой, через нее идти в страстном человеческом искании к общей природе любви, а не гомосексуальной любви. она была проблемой, то есть проблема любви как таковой, то есть нормальной сексуальной любви, а не вот это. Он смог транспонировать и разобраться, и понять. Потому что, в общем-то, там действуют те же самые законы. И иногда на гомосексуальной любви виднее общие законы любви. Вот к этому последней, скажем, причине я еще вернусь. А в дальнейшем я уже об этих отклонениях курса заниматься не буду. Анализ их совершенно не интересен и не имеет никакого ровным счетом значения. Так вот, там все это, я повторяю мысль, которую я хотел высказать, он с пером в руке пробежал весь безумный бег своего чувства и справлялся с ним. И вы увидите на тексте преодоление Прустом самой основной вещи в любви. Какой? Та, которая отделяет, вырывает любящего из человеческой связи, а именно мания собственника. Он понял, что мы страшны в любви, если мы хотим владеть. И от этого он освобождался. От этого он освобождался. И освобождался, я говорю вам, посредством текста. Посредством текста. Значит, текст участвует в реальной жизни. Так, возвращаясь к тому, что я сказал, к ситуации. Самая типичная ситуация, я сказал вам, это ситуация незнания самого себя и своего действительного положения. И самая основная задача – это узнать свое действительное положение. Роман Прусто буквально пестрит и ситуациями вот этого рода, о которой я сейчас говорю, и словами, относящимися к ее описанию. Ну, скажем, простая, вот скажем, вещь у Пруста. Это была его, так сказать, мания. Он так видел мир. Он видел под знаком этой интенсивности. Вы знаете, что у всех есть мании. Но не имея мании, не увидишь того, что существует вне всякой мании. Что само по себе существует. Нужно, понимаете, я бы сказал бы так, что вот по тексту Пруста ясно виден один фундаментальный закон нашей жизни. Он состоит в следующем. К сожалению, мы почти что никогда не можем достаточно взволноваться, чтобы увидеть то, что есть на самом деле. То есть, чтобы увидеть облик реальности. Например, одно из самых таких важных переживаний для Пруста – это сознание того, что мы в любви таковы, что мы своей любовью убиваем тех, кого любим. Ну, поскольку мы эгоистичны, мы хотим владеть и так далее, и так далее. Но если мы это нас не волнует, ну, в каком смысле слова? А в том смысле слова, что всегда есть уходящие фразы для этого, которые мешают нам интенсивно это пережить. Мы говорим себе, ну, это все не так, это вот что-то не похоже на что-то другое. В прошлом было так, а сейчас это иначе. Это пройдет, образуется. Надежда наша мешает нам интенсивно пережить этот теперешний момент, потому что надежда по определению есть что-то, что переносит нас в следующий момент, на завтра. Мы откладываем на завтра. Значит, надежда нам мешает что? Интенсивно воспринять то, что есть. Поэтому, кстати говоря, есть такой в мировом искусстве, с самого начала этого искусства, есть вот то, что я могу назвать понятием таким «священный ужас реального». Иначе говоря, реальное, то есть то, что есть на самом деле, предстает нам А поэты это делали раньше. К сожалению, в последнее время поэты потеряли искусство наводить на нас священный ужас перед реальностью. Так вот, то, что реально, предстает нам только через такие сотрясения. Ну, нам, которые не поэты. А поэт должен быть достаточно взволнован или достаточно сотрясен, чтобы и увидеть реальность, ну, скажем, реальность образа матери, которая есть в романе Пруст. Ведь в действительности мы своих матерей убиваем. Но именно потому, что мы никогда не можем достаточно взволноваться, мы этого не видим, что мы убийственны для своих собственных матерей. И иногда поэты рисуют нам тогда страшные фигуры. Или, во-первых, мы можем иногда увидеть во сне страшные фигуры. А иногда поэты нам... И вот эти фигуры так сильно построены, что они разбивают нашу неспособность волноваться, и мы видим что? Мы видим реальность. То есть я хочу сказать, что задача поэта не то, чтобы взволновать нас, а в том, чтобы мы увидели то, что есть на самом деле. То есть наше действительное положение. Или то, что мы действительно делаем. Ну, например, убиваем своих матерей. В жизни Пруста есть такой эпизод, он даже один его, даже незнакомый человек, которого он знал по переписке, явно какой-то очень такой тонкий и чувствительный человек с достаточно высокой душой. Он переписывался с Прустом, и вдруг Пруст изгадил. Какой милый закон природы, говорит Пруст. Или вернее так, какой милый естественный закон. Кстати, тема законов очень важная тема у Пруста. Закон – это термин у Пруста, который относится к тому, что есть на самом деле. Какой милый закон природы, говорит Пруст, что мы, или согласно которому, мы живем всегда в совершеннейшем невежестве относительно того, что любим. То есть именно то, что мы любим, относительно этого мы живем в совершеннейшем невежестве. Пруст очень часто повторяется настойчиво один такой образ, как бы вот любящий находится как бы по одну сторону стеклянной перегородки, ну как в аквариуме, стенкой которого он отгорожен от мира. И у него один мир, или он видит одни вещи в аквариуме, а мы видим его в аквариуме. Он нас не видит. Он видит вещи своего аквариума своими глазами, а они для него бесконечны. Вот есть еще один такой закон, что поле нашего глаза бесконечно. В этом поле мы видим все то, что видит глаз. И поле его бесконечно. Но представьте стенку аквариума, в которой бесконечно отражена вода самого аквариума. Она ведь для рыбы, он же, рыба ведь не видит стенку. Она бесконечно видит свой собственный аквариум, воду своего аквариума. Потому что если бы она увидела бы стенку, она увидела бы и то, что она в аквариуме. А она не видит, что она в аквариуме, рыба. Это я сейчас перелагаю образы Пруста, просто я их связываю, они в разных местах. Она, поскольку этот мир единственный, она не видит, что это ее мир. Другого и нету. И вдруг а реальность для рыбы или для влюбленного, который по эту сторону стеклянной перегородки, в невежестве относительно как раз того, что он любит. И реальность в этот аквариум или в мир рыбы или в мир влюбленного врывается совершенно подобно тому, как в реальном, действительном аквариуме появляется рука человека и вынимает рыбу из этой воды, которая рыбе казалась единственной и бесконечна. Куда бы она ни посмотрела, везде была вода. А тут рука вынула ее из аквариума. Или мы наблюдаем за шевелениями рыбы. И нам смешно. Как очень часто смешно, и просто пытается посмотреть такими глазами, наблюдать вот этого влюбленного и любящего. Ну, а можно любить не только женщину, можно любить ее дело какое-то. Вот оно. А рисмовленное беги в аквариуме смовленное беги. А сараргос, питон, аквариум сивсис и сараргос. И сивсис аквариум сивсис. И мистус гассагеби мовленное беги. Ам сахипату, ам сасяму, ну, питон. Гарри, гарри, сейчас мир в нахуй, рагамова, нахуй. Так вот, для просто существует ситуация этого стекла на перегородке, которая является непроходимой. То есть то, что по эту сторону стекла, не проходит по ту сторону стекла, и оттуда тоже не приходит. И только какие-то события, называемые реальностью, могут переносить события из одного мира в другом, в другой. Ну, как, например, Шарлю, это вот герой романа, барон Шарлю. Очень яркая фигура в нем. Жил обманутый, как рыба, которая думает, что вода, в которой она плавает, простирается по ту сторону стекла. Я сказал, что отражается в стекле и бесконечно простерта. Тогда как рядом в тени рыбовод или рыбовед, я не знаю, как, пищикультер, как это переводить, наблюдает за ее шевелениями, а для Шарлю таким рыбоведом была мадам Вердюран, которая была хозяйкой салона, в которой Шарлю был посетителем. В этом салоне Шарлю продолжал свой аристократический мир. Для него казалось совершенно естественным, что все люди салона знают, кто он такой. Что он представитель одной из самых древнейших аристократических фамилий Франции. А видели его там совершенно иначе. И Пруст говорит, что он был бы также потрясен, узнав, как он выглядит в глазах других. Как мы бываем потрясены, когда по какой-то случайной причине спускаемся по черной лестнице, по черному выходу, и видим надписи, оставленные слугами о нас самих. Ну, вы знаете, что такие непочтительные реплики слуги оставляют на черной лестнице, в которую мы никогда не заглядываем. Потому что слугу мы видим в своем мире. Но наше отражение в их глазах дано на черной лестнице. И оно так же страшно и непонятно, если мы его увидим, как вот для рыбы появление в воде руки человека, который вынимает рыбу из воды. И более того, говорит Пус, народы в той мере, в какой они есть лишь коллекция индивидов, то есть общество есть коллекция индивидов. И законы индивидов, следовательно, распространяются или являются также, но только в другом масштабе, законами общества. Это тоже одна из важных мыслей Пруста, уже такого социологического и политического, если угодно, характера. Так вот, эти народы, являющиеся или нации, являющиеся в действительности коллекцией индивидов, дают примеры, вот этой более обширные примеры, обширные, но идентичные примерам, которые даются индивидами, примеры этой глубокой и приводящей в замешательство слепоты. Упрямой и приводящей в замешательство слепоты. Вот остановимся на этих словах. Я по своему опыту не только по Прусту. Поскольку я пытался Пруста читать согласно тем правилам, которые предложил вам для чтения Пруста. То есть я посредством Пруста занимался чтением в своем опыте и в своей душе. Я могу вам сказать, признаться, что одно из моих переживаний, из-за которых, может быть, я и стал заниматься философией, было вот это переживание в жизни, совершенно непонятное, приводящее меня в растерянность слепоты людей перед тем, что есть. Чаще всего я видел, что вот здесь лежит два. Здесь два. И почти что никогда у человека не складывается 2 плюс 2, 4. И вот это поразительный феномен вот этой слепоты, он действительно вызывает замешательство. И этот феномен есть основной феномен для того опыта, который испытал Пруст, продолжал его испытывать, который отражен в романе, и инструментом распутывания чего является сам роман и форма этого романа. То есть он написан так по форме именно потому, чтобы вот это вот распутать. Справиться с основной, ну, философ скажет в данном случае, простите меня за термин, я, видишь, я избегаю каких-либо специальных философских терминов. Они на каждый вот момент моего рассказа существуют. Но я буду стараться ими не пользоваться. Ну, один только воспользуюсь, чтобы напугать вас, что у вас. Онтологическая вот ситуация, онтологическая ситуация человека есть ситуация вот этой вот упрямой слепоты. И нации, которые видят, то есть стоят нос к носу с чем-то, и этого не видят. И люди, конечно, отдельные, а нации, я сказал, коллекции индивидов. Ну, вам достаточно просто присмотреться к некоторым эпизодам российской истории, чтобы это увидеть, что вот эта ситуация обычно, я сейчас иначе назову, эта ситуация, понимаете, такая, когда мы не извлекаем опыт. Когда с нами что-то происходит, а опыт мы не извлекаем. И это бесконечно повторяется. Кстати, я вам хочу сказать, что поскольку мы должны пользоваться и образами, для того, чтобы лучше понимать текст прустовский, я имею в виду, и вообще вот этот опыт. Вот это, я сказал, бесконечно повторяется. Вот у Пруста очень часто фигурирует образ ада. А вы вот, мы употребляем слово ад как слово, ну, обыденное слово, или из религии заимствованное слово, но забываем его первоначальный символизм этого слова. Ад есть слово, которым символизировано нечто, что мы в жизни знаем, и что является самой страшной в жизни, это вечная смерть. То есть смерть, которая все время происходит. Мы никак не можем умереть. Вот представьте себе, что мы едим, и что мы бесконечно прожевываем кусок, который прожевывание его не кончается. Мы не можем съесть его. Ну, съесть, ведь это раз навсегда, закончилось. Это не имеющая конца смерть. Это дурно повторяется все. Все заново, скажем, в нашей жизни или в истории делается одна и та же ошибка. Мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз навсегда извлекли опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаяться. А если этого не сделали, то есть если мы не поняли, если мы не извлекли опыт, то это будет повторяться. Скажем, в российской истории, я бы сказал так, вовсю гулял гений повторений, дурных до тошноты. Попробуйте сами мысленно искать для этого пример. Вы легко очень найдется. Значит, возвращаюсь. Значит, вот я ввел ситуацию, основную ситуацию. Ситуацию слепоты. У слепоты есть законы. То есть законы есть и у слепоты, законы есть и у прозрения. Теперь вот эту основную ситуацию слепоты, сказав законы и слепоты, и прозрения, я выражу так, что основное, что занимает просто как реальное человеческое переживание, из-за чего, собственно, он и занялся литературой, стал романистом, это следующий вопрос. Вот попробуйте задавать его себе. Почему мы видим что-то и не видим этого? Почему мы что-то знаем и почему мы что-то не знаем? Причем это что-то всегда относится к уже существующему. То есть здесь имеется в виду отношение человека к уже существующей истине, с которой он сталкивается, и существуют какие-то законы, в силу которых он слеп и не видит. Я условно назову это закон, это ситуация, ситуацией вот, соприкосновений или несоприкосновений. Встреч. Ну, для... Опять я разговариваю с вами, ссылаясь на книгу, которую вы или не читали, или читали частично, или не можете прочитать, потому что ее достать невозможно. А сейчас я хочу пояснить эту книгу, нечитанную книгу, ссылаясь еще на одну книгу, нечитанную, которую вы тем более не можете прочитать, потому что она, ну, условно скажем, запрещенная книга. Хотя в области культуры для человеческого достоинства не существует запрещенных книг. Все, что создано человеком, нам принадлежит по праву, которого никто у нас не может отнять. Я имею в виду роман Пастернака «Доктор Живаго», который тоже так вот построен. Он построен как роман прояснения. Менее удачно, чем прустовский роман. Но это роман такой, роман распутывания. И там вот есть такие, я называю это, магическими встречами. Вот где-то на каком-то полустанке встречаются люди, созданные друг для друга, но не узнающие друг друга. То есть принадлежащие как бы судьбой, но в этой встрече прошедшие мимо. Эта встреча как бы мигнула, как знак на полустанке железнодорожном. Поезд потом отгрохотал 1000 километров и десятки лет, и где-то эта встреча перемигивается с другой встречей, и же, когда они узнают друг друга, открываются друг другу. То есть, как бы эта ситуация каких-то вот пересекающихся или не пересекающихся путей, или какая-то игра в зеркале взглядов, которые сошлись в точку, или не сошлись, разделены. Ну, скажем, чтобы пояснить вам, о чем я говорю, я надеюсь, что я взял эту, захватил с собой эту цитату, я вам прочитаю. Там, знаешь, такая одна из кардинальных сцен самого романа. Ну, такой стержень, что ли, внутренний душевный стержень поиска, устойчивой темы романа, на которой нанизаны другие многие эпизоды. Значит, ну, понимаете, скажем так, чтобы облегчить восприятие этого, я немножко иначе, более обыденно выражу вот эту ситуацию и законы, регулирующие ее, вот эту ситуацию, о которой я говорил. Ну, я скажу так, что очень часто в жизни так, что тому, кому нужно, не дано знать, а знает тот, кому не нужно. Вот что-то из моей жизни, что является частью моей жизни, что я должен был бы знать, не как раз знать не дано, а знает тот, кому это совсем не нужно. Вот, скажем, такая ситуация у Пруста. Там тоже взгляды перекрещиваются. Представьте себе, что мы все смотрим в небо, и в перекрестке взглядов, на кончике перекреста взглядов возникают или не возникают какие-то фигуры. Лица, события, знания. Это все фигуры. Образы. А иногда вместо образов тени. Так вот, это, значит, два героя. Это Марсель, герой романа, и герцог Сен-Лу, друг его юных лет, и притягательная фигура для героя романа, для Марселя, как, ну, притягательное, как воплощение аристократизма. Ну, аристократия не случайно притягивала и Пруста, и героя романа. Это не в силу какого-либо снобизма, а в силу одной простой, всем нам известной вещи. Потому что аристократия – это вообще-то, ну, кстати, символ и реальное, материальное бытие всего завершенного, ставшего. И вот в качестве такого, таких совершенных воплощений того, что свершилось, ну, скажем, аристократ – это представитель людей, которые что-то сделали в истории. И доблестью свою установили имя. Потом это имя может стать пустым, конечно. Ясно. Но это тоже надо разгадать. Я помню, что для меня проблемой в юности тоже было разгадывание грузинских имен легендарных. И многие из них пусты. А вот разгадать их, в том числе пустоту, тоже существенно. Или не пустоту, тоже существенно для нашей жизни. Так вот, значит, Сен-Лу и Марсель. Марселю дано знать что-то о возлюбленной Сен-Лу, то есть знать что-то, что как раз Сен-Лу нужно, а Марселю безразлично. Он по случайности судьбы встретился с возлюбленной Сен-Лу в доме свиданий, где он мог иметь эту возлюбленную Сен-Лу до того, как Сен-Лу влюбился в нее и так далее, за 5 франков. Ну, 5 франков это в те времена была довольно, не такая уж маленькая сумма, конечно, она не катастрофически большая. Не теперешние 5 франков, которые даже 1 рублю не соответствуют даже по современному курсу. Он, след, он знает, какова она. Ее зовут Рахиль. И, кстати, прозвище у него в романе, вы, по возрасту это не совпадает с вашим возрастом. Я сказал возраст, потому что, понимаете, есть мелодии, которые как волны существуют. То есть есть какие-то годы, когда популярна какая-то мелодия, она все время звучит или по радио, или где-то еще. Эта волна может охватывать собой десятилетие. Потом есть еще десятилетие какой-то другой мелодии. Я помню, в мои времена, к несчастью или к счастью, не было транзисторных приемников, их обилие, не было других музыкальных вот этих вот устройств, магнитофонов и так далее, и так далее. И была вот эта вот черная тарелка репродуктора радио. Вот. И там очень часто раздавалась ария. Есть такая ария из оперы, которая почти у нас не ставится никогда. По-моему, просто не ставится никогда. Это опера «Оливи», «Жидовка». И там начальные слова арии такие: «Рахиль, ты мне дана небесным провидением». Я, к сожалению, лишил музыкального слуха и не могу вам ее напеть. Воспроизвести, у меня абсолютно отсутствует воспроизводящий музыкальный слух. Рахиль, и вот я с детства помню, она настолько часто звучала, сейчас вот что-то я не слушаю, как она звучала. «Рахиль, ты мне дана небесным провидением». А во французском этот «Рашель Кан Дюсеньер». «Дюсеньер» – это с большой буквы, это значит «поп» или «божье провидение». И оригинал так звучит. И вот и «Рахиль» я с умилением прочитал позже, чем звучало в моих юношеских ушах звучала эта мелодия, позже, чем это, прочитал в тексте у Пруста, вдруг, Рахиль, ты не дала небесное провидение. Прозвище, кличка у этой девочки, которая ходила, продавала себя в доме свидания, была Рахиль, ты не дала небесное провидение. Маршель очень был наслышан от своего друга Сен-Лу о какой-то совершенно божественной женщине, которая просто королева по своим интеллектуальным, моральным и физическим качествам. И все собирался Сен-Лу познакомить Марселя с этой королевой. И вот произошло знакомство, это происходит на улице, около палисадника. И вдруг Марсель видит ту самую Рахиль, ты мне дана небесным провидением. А это она же возлюбленная Пруста, то есть Сен-Лу, поп земли, царица по своим моральным, физическим и интеллектуальным достоинствам. И Пруст пишет: несомненно, он смотрит на эту, значит, описывается, вот, герой смотрит на Рахиль, на ее лицо. И он замечает, безусловно, это было то же самое худое и узкое лицо, которое мы видели. И Роберта звали Сен-Лу, и я. Но мы пришли к нему, к этому лицу. Ну, представьте себе путь. То есть наш, как бы наша мысль является каким-то путем. Или взгляд наш. Вот путь в этом небе, где скрещиваются взгляды. Но пришли мы к этому лицу по противоположным дорогам. Тоже слово «дорога», помните. Оказывается, что у нашей души есть дороги, по которым мы идем. Пришли к этому лицу по противоположным дорогам, которые никогда не вступят в взаимное общение, то есть никогда не сообщатся. Значит, еще один образ у нас. Во-первых, есть дороги, во-вторых, есть несообщающиеся дороги. И мы никогда не увидим одно и то же лицо. Всего того, что с разных сторон, то есть не физических разных сторон, потому что физически говорит просто, это одно и то же худое и узкое лицо, физически оно одно. Дороги разные. То есть дороги в наших душах часто обусловлены просто случайностью встречи. Случайно просто было дано ненужное ему знание, потому что эта женщина не существует в его жизни. Она просто женщина, заменимая любыми другими женщинами. Он перекрестился с ней в доме свиданий. А Сен-Лу увидел впервые Рахиль со сцены театра. То есть на сцене театра он ее увидел. Он был, сидел в партере. И на лицо Рахиль, которое он увидел впервые на сцене, падал отблеск всех высоких мечтаний. О благородных чувствах, которые выражает искусство. Все, что красота, искусство накладывает на что? На роль. И в отсвете, в отблеск этой роли к нему, перед ним предстала реальная женщина. То есть точка, исходная точка для Сен-Лу, в силу случайности, была другая. То есть начальная точка какого-то пути была другая. Взгляд Сен-Лу был устремлен в какую-то точку, на которую были проецированы не реальные качества женщины, а качество искусства или качество наших высоких стремлений. Все высокое, возвышенное, прекрасное и так далее. В другом месте романа, это кстати, вот место того, о котором я сейчас хочу сказать, отделено несколько сотни страниц. Что опять говорит о том, вот этом перемигивании встреч, разделенных на полустанках, которые разделены многими километрами физического пути или физического времени. Значит, там он пишет так, что он увидел, значит, в театре Рахиль, и она предстала перед ним как точка, на которой проецированы вот эти вот высокие состояния, которые навеивает нам искусство. И они обратно отражались в Шен-Ву уже образом прекрасной женщины. И в перерыве, или за кулисами, он был представлен Рахиль, но он увидел на несколько секунд, он увидел совершенно невыразительное, размытое лицо, поскольку это за кулисами, не на сцене. Но, пишет Пруст, решил отложить выяснение вопроса о том, какова действительно Рахиль, вот то ли пустое с размытыми чертами лицо, или вот та прекрасная, то прекрасное явление, которое он видел во время представления на сцене. Я сейчас хочу, вот я специально этот такой пассаж привел, здесь я употребил слова вслед за Прустом, что отложил выяснение вопроса о том, какова Рахиль в действительности. И вот этому слову «отложил» вся философия Пруста заложена. Значит, вот эта вот ситуация слепоты, то есть ситуация того, что есть что-то, что мы должны знать, мы не знаем, что-то, что мы встречаемся, и что принадлежит нам, и мы не видим. Ведь я напомню вам просто другой мировой образ, что вы четко настроились на эту ситуацию. Ну, вы знаете, что одно из античных воплощений ситуации незнания или слепоты есть трагедия «Царь Эдип». Ведь Эдип спит с женщиной, которая является на самом деле матерью. И убивает на дороге до этого путника в случайной драке, который не путник, а на самом деле отец. Это части его жизни. Это не какие-то безразличные вещи, а части его жизни. Отец и мать. Он с ними соприкасается и не видит. В матери он видит женщину, с которой он спит, жену, а в отце видит обидевшего его путника. Вот о чем в действительности идет речь на всех страницах прустовского романа. Вот об этой ситуации. Так вот, я сказал, отложил. Я снова возвращаюсь. Кейбатон, давам тавр. Давам тавр. Аха, давам тавр. Вот. Значит, отложил. Так вот, вот этот мир слепоты, и повторяю, эта слепота не зависит от наших способностей. Вот что я хочу подчеркнуть. Здесь слово «слепота» не употребляется в зависимости от того, умные мы или глупые. Ведь, скажем, греки не обсуждали проблемы, царь Эдип умный или глупый. Он же не по глупости не видит матери в своей жене. Это вот все эти проблемы вне проблем нашей сообразительности. Вот что нужно нам понять. К сообразительности, к уму и глупости это никакого отношения не имеет, но имеет отношение к одному. Я сказал, отложил. Сен-Ву, отложил выяснение вопроса. И вторым словом обозначу это, и вот то, что я сказал, не имеет отношения к уму или глупости, имеет отношение к труду. Это второе слово, связанное со словом «отложил». Значит, мир Пруста или мир слепоты, есть такой мир, в котором, если нам какое-то мгновение, мы имеем какое-то впечатление, ну, как впечатление Сен-Ву, когда он неожиданно на секунду увидел размытое и невыразительное лицо. Так если мы имеем впечатление, нельзя ничего откладывать. Секунда впечатления есть секунда обращенное к нам с призывом «работай, не откладывай». А я говорил уже, что откладываем мы по надежде. Завтра будет все иначе. Подождем, образуется. И откладываем также и по лени. Лень чаще всего тоже является просто страхом увидеть, как есть на самом деле. То есть причина лени тоже не психологическая, хотя лень и надежда психологические механизмы, но структуры у них есть и причины не психологические. И вот я тогда закончу, поскольку у нас просит закончить. И вот я сказал, работай. Я вам расскажу один маленький эпизод, который случился с Прустом. Эпизод ошибки Пруста. И вы тогда им я поясню, что значит работать. Как вот что-то уникальное, что можем сделать только мы, во-первых, знания нельзя получить. То есть Марсель не может передать Сен-Лу своего знания о Рахиле. Вот что очень важно. То есть там нельзя сложить знания. Сен-Лу не может обогатиться знанием, которое имеет Марсель, и не может знание Марселя прибавить к своему знанию. Они не сообщены. Это раз. Во-вторых, нельзя упустить. То есть нужно мгновение использовать. Работать именно внутри впечатления мгновения. И вот я байка, которую я хотел вам на закуску рассказать. Это байка евангелическая. Дважды Прусту пришлось, однажды в чем-то вроде интервью, где он разъяснял основную идею романа, а второй раз в письме к своему другу Жоржу де Лорису. И в обеих случаях он делает характерную ошибку, цитируя канонический текст, который Пруст должен был бы знать наизусть, а наизусть он знал очень много текстов, у него была прекрасная память. И поэтому ошибка здесь не в силу недостатка памяти, а в силу того, что ошибка сама выразила какую-то внутреннюю страсть души. Типичная ошибка, или, как в психоанализе говорят, симптомальная ошибка. Не случайная ошибка. То есть ошибка такая, по которой что-то можно понять, взяв ее как ошибку. Он цитирует текст из Евангелия от Иоанна, который звучит так. И он сейчас нам важен и независимо от ошибки Пруста, во-первых, сам по себе, и во-вторых, и в связи с ошибкой Пруста. Он звучит так. «Еще ненадолгое время свет с вами. Ходите, пока есть свет». Пока есть свет, веруйте в свет, да будете сынами света. Здесь сказано, что истина обладает тем качеством или таким законом своего появления, что она появляется только в виде молнии. Истин, появление истины, вот так же, как истина светила бы в течение целого дня, как солнце, такого не бывает. Так вот, пока она есть, ходите, сказано Ивану. Я бы перевел бы так, ближе к нашим проблемам и пояснительно по отношению к тексту Евангелия, шевелитесь или пошевеливайтесь, пока мелькнул свет. И не случайно я корректирую, в кавычках, конечно, потому что такие тексты корректировать бессмысленно, нельзя этого делать. Пруст непроизвольно, несознательно, в обеих случаях, цитируя это место, которое я процитировал, цитирует его с ошибкой. Следующим образом. «Еще ненадолгое время свет с вами. Пока есть свет, работайте. Травоей». Непроизвольную ошибку совершает, но типичную. Потому что именно об этом идет речь. Идет речь о том, о времени труда, знак которой секунда, доля секунды. Иными словами, пространство истины может быть расширено только трудом, а само по себе оно мгновение. Если упустил его, все, это будет хаос и распад, ничего не повторится, и мир уйдет в небытие, в том числе в бесконечное повторение ада. Это будет твое межумочное или несовершенное, или порочное состояние будет бесконечно повторяться, и ты никогда не извлечешь опыта, просто в том числе потому, что ты каждый раз пропускал секунду, когда это мелькнуло, не останавливался в труде. Вот условно для отца назовем это трудом жизни. Вот в следующий раз я начну с этого и попытаюсь пояснить, что это такое, что это за труд такой, который обозначен знаком молнии. Ну, кстати говоря, еще очень древний философ Гераклит говорил, что миром правит молния. Ну, когда мы берем текст учебный, это фраза или какое-то ученое слово в философии, значит, мы говорим так. Гераклит учил о том, что все меняется, и миру правит молния. И мы не видим в этом смысла, конечно. Потому что в учебных фразах смысла нет. И вот давайте на этом кончим. Ну, я тогда напомню вам еще последняя фраза. А у французского поэта Сен-Жан Перса есть такой оборот, который вам, конечно, покажется парадоксальным. Он является парадоксальным, но выражающим то, о чем мы говорили. Он в одном своем стихотворении употребил такое словосочетание. Синтаксис молнии. Ну, по определению молния нечто, что не может иметь синтаксиса, нечто, что долю мгновения занимает, не может иметь синтаксис. Синтаксис требует пространства. А тем не менее он употребил такое выражение. Синтаксис молнии. Вот давайте сегодня на этом кончим. Спасибо вам.